Глава 13. 2. Парень внимательно следил за реакцией Айлы. Да, ему хотелось притащить ее в качестве девушки для Ульфа, но гораздо важнее было решить проблему с желанием Айлы убить его самого и его друзей. Так что если бы та оказалась недовольна, парень был готов переходить к плану «Б». К счастью, он был, но пока вроде бы и без него все шло хорошо. «Убедил». Айла кивнула, и Никита, наконец, позволил себе выдохнуть. Правда, похоже, с празднованием победы он все-таки поспешил. «Да, я согласна, что такую зацепку стоит проверить. Вот только у меня сейчас, как ты видишь, проблема с рукой». Айла бросила взгляд на свою конечность в тазике. «И что теперь?» Никита был на самом деле растерян. Такого-то он точно не ожидал. «Теперь ты сходишь к своему новому хозяину». На этих словах парень вздрогнул. «И принесешь мне частицы красного пламени. Он же у тебя алхимик?» «Да, он алхимик». Никита выдохнул, обрадовавшись, что Айла связала его всего лишь с таинственным хозяином новой алхимической лавки. «А что такое красное пламя?» Никита вспомнил, что во время их ночной встречи его собеседница называла красным огнем используемый парнем порох из сердец призраков, но решил удостовериться. «Редкий ингредиент. Но у тех, кто делает пилюли духов, он всегда найдется. Украдешь мне такой до вечера, и тогда...» «Я уже украл». Никита высыпал немного красного порошка из своего кармана. «Хотел продать. В этом городе все так дорого, но...» «Считай, ты и продал». Айла с улыбкой махнула своей здоровой рукой, и порошок из ладони парня перелетел к ней. «Продал и купил себе жизнь. Разве не здорово?» Девушка хотела бы еще что-то сказать, но оборвала себя на полуслове и, видимо, решила сначала перейти к действиям. Подкинув порошок в воздух, она неожиданно дыхнула сквозь него пламенем. И то увеличилось в пару раз, опалило сначала поврежденную часть руки, а потом и замотанное бинтами плечо девушки, сжигая все лишнее, невольно вырвалось у Никиты. Но, к его удивлению, Айла, хоть и криво усмехнулась, все же решила ответить на этот вопрос. «Красное пламя сжигает следы любой чужеродной духовной энергии». В этот момент поток пламени погас, и девушка тут же приставила поврежденную руку на место. «А именно эта энергия и является главной проблемой, когда нужно приделать обратно что-то живое. Как же хорошо работать с мертвыми. С ними никогда нет таких проблем». Айла отпустила поврежденную конечность и та каким-то образом удержалась на месте. А девушка принялась с огромной скоростью шевелить пальцами здоровой руки, словно бы играя на пианино. Или... Тут Никите показалось, что он видит еле заметные зеленые нити, идущие от ее пальцев к ране, управляя марионеткой. «Ты сможешь приживить ее обратно?» Парень чувствовал, что между ним и Айлой появилась какая-то связь. Доверие? Непонятно. Но ему казалось, что сейчас он снова может рассчитывать на ответ. «Конечно». Девушка опять криво усмехнулась. «Я же некромант. Вернее, стану некромантом, когда поднимусь до уровня подмастерья и вступлю в соответствующий капитул. А кто, как не некроманты, лучше всего управляются с телами?» В представлении Никиты лечить должны были врачи. Но, видимо, здесь, в Эдеме, все работает немного не так. Да и если подумать, некроманты, они же оживляют трупы, восстанавливают или перекраивают мертвые тела. Может быть, этого достаточно, чтобы пришить ту же руку? Парень смотрел, как плоть на месте раны ходила волнами, следуя невидимым приказам Айлы. А потом все успокоилось, и девушка неожиданно сжала в кулак свою еще недавно мертвую руку. «Ну вот и готово». Девушка стукнула этим же кулаком по столу. «А теперь вернемся к нашему уговору. За приглашение на вечер я была готова вас простить, но ты задал 2 вопроса». Айла хохотнула, наслаждаясь реакцией парня. Значит, два человека из вашей компании выпадают из сделки. Думаю, себя ты захочешь оставить в живых. А кто же будет следующим? Кого из своих хозяев ты защитишь? Может быть, ту рыжую девчонку? Уверена, она умеет быть благодарной. И Никита действительно был в шоке. Он-то думал, что все решено, и тут его собеседница так лихо перевернула ситуацию с вопросами. То-то она так ухмылялась, отвечая на них. К счастью, у парня был еще один туз в рукаве. «Ты оставишь живых нас всех!» Никита уверенно посмотрел на Айлу. «Интересно, почему?» Еще недавно мертвая рука девушки впилась парню в подбородок, поднимая его голову еще выше и заставляя вздрогнуть от холода еще не потеплевших пальцев. «Вот поэтому!» Никита вырвал из свертка зеленый кинжал, причем постарался сделать это так, чтобы Айла не обратила внимания на обертку и приложенную к ней записку. Чтобы не написал для нее передавший посылку Серега, сейчас нужно было сказать все немного по-другому. «И что это?» Айла приняла протянутое ей оружие. «Кинжал! Если пообещаешь не трогать нас всех четверых, то я расскажу, в чем его ценность. Для Марики». Последнее уточнение Никита добавил после небольшой паузы. Специально, чтобы его собеседница не смогла его проигнорировать. «Я слушаю. Но если твоя история меня не заинтересует...» Айла воткнула кинжал рядом с ладонью Никиты. «Хорошо». Парень кивнул, понимая, что большего ему уже не добиться. Он бы, конечно, предпочел обязательство понадежнее, чем просто слово, но, увы, с его уровнем силы это все, на что пока можно было рассчитывать. «Мои хозяева достали его в пещере. У того типа, что спас их вчера от тебя. А ему этот кинжал передал призрак с просьбой убить твою учительницу. Ну как, достаточно интересно?» Никита на всякий случай оставил про запас имя призрака, но, похоже, это было уже не нужно. Айла взглянула на переданный ей кинжал уже с гораздо большим интересом. «Что ж, ты был прав. Действительно любопытная история. И да, она стоит жизни двух никчемных учеников. Поздравляю, ты смог выторговать их для вас всех. И это при том, что я планировала в любом случае для назидания прибить одного из вас. Можешь гордиться». «Буду». Никита на самом деле преисполнился удовлетворения от того, что у него получилось. И это учитывая планы Айлы, которыми она только что поделилась. Вот только девушку серьезный тон и слова парня лишь рассмешили.